дядя Павел Истопник. Когда Мария Петровна вбежала к нам в комнату, ее просто нельзя было узнать. Она была вся красная, как сеньор Помидор. Она задыхалась. У нее был такой вид, как будто она вся кипит, как суп в кастрюльке. Она, когда к нам вомчалась, сразу крикнула: «Ну и дела!» и грохнулась на тахту. Я сказал: «Здравствуйте, Мария Петровна!» Она ответила: «Да-да!» «Что с вами?» — спросила мама. «На вас лица нет!» «Можете себе представить? Ремонт!» — воскликнула Мария Петровна и уставилась на маму. Она чуть не плакала. Мама смотрела на Марию Петровну, Мария Петровна на маму. А я смотрел на них обеих. Наконец мама осторожно спросила: «Где ремонт?» «У нас», — сказала Мария Петровна, — «весь дом ремонтируют. Крыши, видите ли, у них протекают. Вот они их и ремонтируют». «Ну и прекрасно», — сказала мама, — «очень даже хорошо». «Весь дом в лесах», — с отчаянием сказала Мария Петровна. «Весь дом в лесах, и мой балкон тоже в лесах. Его забили, двери заколотили. Это ведь не на день, не на два. Это не меньше, чем на месяца на три». «Обалдели совсем, ужас». «А почему же ужас?» — сказала мама. «Видно, так нужно». «Да?» — снова крикнула Мария Петровна. «По-вашему, так нужно? А куда же, с позволения сказать, мой мопся будет ходить гулять? А? Мой мопся уже 5 лет гулять ходит на балкон. Он уже привык гулять на балконе». «Но переживет ваш мопся», — весело сказала мама. «Тут людям ремонт делают. У них будут сухие потолки. Что же из-за вашей собаки им весь век промокать?» «Не мое дело», — огрызнулась Марья Петровна. «И пусть промокают, если у нас такое домоуправление». Она никак не могла успокоиться и кипела еще больше. Было похоже, что она прямо перекипает, и с нее вот-вот соскочит крышка, и суп польется через край. «Из-за собаки», — повторяла она. «Да, мой мопся умнее и благороднее человека всякого. Он умеет служить на задних лапках, он танцует краковяк. Я его из тарелки кормлю, вы понимаете, что это значит?» «Интересы людей выше всего на свете», — сказала мама тихо. Но Мария Петровна не обратила на маму никакого внимания. «Я на них найду управу», — пригрозила она. «Я буду жаловаться в Моссовет». Мама промолчала. Она, наверное, не хотела ссориться с Марией Петровной. Ей трудно было слушать, как та вопит визгливым голосом. Мария Петровна, не дождавшись маминого ответа, успокоилась немного и стала рыться в своей громадной сумке. «Вы крупу Артек уже брали?» — спросила она деловито. «Нет», — сказала мама. «Напрасно», — упрекнула ее Мария Петровна. «Из крупы Артек варят очень полезную кашу. Вот Дениске, например, не мешало бы поправиться. Я 3 пачки взяла». «А зачем вам столько?» — спросила мама. «Ведь у вас нет детей». Мария Петровна от изумления выпучила глаза. Она смотрела на маму так, словно мама сказала неслыханную глупость, потому что она уже ничего не может сообразить даже самой простой вещи. «А мопся!» — выкрикнула Мария Петровна с раздражением. «А мой мопся! Ему очень полезен Артек, особенно при его лишаях. Он каждый день за обедом съедает 2 тарелки и просит добавки». «Он потому и запаршивил у вас», — сказал я, — «что он у вас пережирает». «Не смей вмешиваться в разговор старших», — со злостью сказала Мария Петровна. «Еще чего не хватало. Ступай спать». «Нет уж», — сказал я, — «ни о каком спать не может быть и речи. Еще рано». «Вот», — сказала Мария Петровна и обернулась всем телом к маме. «Вот, полюбуйтесь-ка, что значит дети. Он еще спорит, а должен беспрекословно подчиняться. Сказано спать, значит спать. Я как только скажу моему мопсе «спать», он сейчас же лезет под стул и через секунду «хр-хр-хр-хр» готово. А ребенок, видите ли, еще смеет спорить». Мама вдруг стала ярко-красная. Она, видно, очень рассердилась на Марию Петровну, но не хотела ссориться с гостьей. Мама из вежливости может разную чепуху слушать, а я не могу. Я страшно разозлился на Марию Петровну, что она меня все своим мопсей равняет. Я хотел ей сказать, что она глупая женщина, но я сдержался, чтобы потом не влетела. Я схватил в охапку пальто и кепку и побежал во двор. Там никого не было, только дул ветер. Тогда я побежал в котельную. У нас там живет и работает дядя Павел. Он веселый, у него зубы белые и кудри. Я его люблю. Я люблю, как он наклоняется ко мне, к самому лицу, и берет мою руку в свою, большую и теплую, и улыбается. И хрипло, и ласково говорит: «Здравствуй, человек».